28 августа делегация парламентариев от разных политических партий Италии во главе с генеральным секретарем дипломатической комиссии Сената Италии Антонио Ратти посетила Кымсусанский дворец Солнца и чтила память великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.